Глава вторая. Егор. Смотрел, как девчонку уносит. Красивая, хоть и мелкая дикарка. Тянула вмешаться и присвоить ее себе, и от давно забытой эмоции кольнула в груди. Потер, прогоняя наваждение. Не представляю, чтобы бывшая так себя вела. Та в погоне за красотой обкололась ботоксами и химией, и вряд ли бы решилась так громко кричать, побоялась бы, что лицо лопнет. Встретимся мы с девчонкой при других обстоятельствах, может, и срослось бы у нас что-то. Поухаживал бы красиво. Рестораны, подарки, конфетно-букетный. Брак, а там... Бред. Тихо процедил, заставляя себя выбросить девку из мыслей. Еще не хватало от нее голову потерять. Наверняка у нее муж есть, так что окстись, Егор. Вспыхнула неожиданная злость на ее мужика, которого до сих пор нет. Будь она моей, не пришлось бы за дочь одной бороться. Оставшаяся женщина пыталась удержать ребенка, но при этом отодвинула от себя с брезгливостью, оглядывая расплывающееся пятно на ее стареньких и явно не раз застиранных, а сейчас грязных брючках. И что-то колыхнулось в душе, доселе незнакомое, но я задавил это чувство на корню. Уже не щенок, чтобы позволять эмоциям давлеть над разумом, иначе не продвинулся бы по карьерной лестнице так высоко, а прозябал бы сейчас каким-нибудь помощником юриста. «Если ты закончил, то поехали». Бросил Довлатову, когда тот возвращается. Женщина в это время надумала отвезти девочку в туалет, чтобы как-то привести ее в порядок. Но та упиралась и даже, кажется, укусила ее за руку. Поморщился, но малую можно понять. Тетка из опеки действительно на вид стерва-стервой. «Минуту, вещь только прихвачу». Кивнул Довлатов и забежал в кабинет, после чего возвратился, и мы принялись ждать, когда из туалета выйдет представитель опеки, чтобы подписать документы. Их не было довольно долго, причем даже сквозь плотные стены доносился плач и крики девочки. Невольно перед глазами встал образ матери ребенка. Красивая, тонкая вся, будто тростинка. Сожми сильнее и сломается. Глазище на пол лица, маленького роста, мне по грудь, но неожиданно с выдающимися формами. В моем вкусе девочка. И от этого я еще больше бесился. Жалко как-то. Протянул друг и посмотрел на меня странным взглядом. Я мысленно встряхнулся, прогоняя в наваждение в виде воровки. Не нравился мне этот интерес. Может, плохо закончится. Хватит, Анисимов. Я уже свое слово сказал. Процедил, раздраженный его упорством. Аж душно стало. А я ослабил галстук. В работе мне его качества характера нравились. Бесценная хватка питбуля не раз вытягивала до победного даже самые безнадежные дела. Но в дружбе он порой бывал невыносим. «На чем-то вы?» — поинтересовался Довлатов, нервно дергая ногой. «Давно уже предлагаю ему бросать эту неблагодарную работу и идти ко мне под начало. РОВД из него все соки выпивает. Приходится вон с какими маргиналами и нерадивыми мамашами дела иметь. Драконыч наш ведь развелся, а уже вот субботу юбилей у генерала. Агитирую его найти актрису с ребенком, либо вон». Кивнул в сторону уборной. «И благое дело совершить. Карму очистить и заодно преференции выбить. Законная семья. Ребенок, генерал оценит». Довлатов промолчал и задумчиво смотрел то на меня, то в сторону коридора, куда уже оттащил преступницу. «Бред, конечно. Поддержал меня, а затем выбил почву из-под ног. Но ты имей в виду, Криволапов придет с беременной невестой на прием. Сегодня к нам забегал, поделился новостью. Так что, может, Анисимов в этот раз дело говорит». «Криволапов. Мой главный конкурент за должность. Ты подумай над моим предложением, Егор». Снова вклинился Анисимов, а я еле слышал его из-за пульсации в ушах. Сердце от накатившего бешенства работало на пределе возможностей. «Твое положение еще более шаткое, чем 5 минут назад». «Я тебя услышал», — проскрежетал, нервно дергая галстук. «Не собираюсь заниматься подобными глупостями. Уж не знаю, кого там Анисимов в жены берет, но с его пристрастием к клубным вечеринкам и доступным женщинам вариант там явно так себе». «И когда она успела забеременеть?» Оскалился. «Только на прошлой неделе наши видели его в арфе. Стриптиз-клуб низкого пошиба. Нога ни одного уважающего себя мужика туда не ступит. Он, знаешь ли, твоей щепетильностью не страдает». Усмехнулся Довлатов, а затем добил. «Но поговаривают, что это чья-то дочка. Так что, сам понимаешь, крыть тут только можно козырем в рукаве». Кивнул наверх, намекая на большие связи у будущей жены Криволапова. И у меня дернулось веко. «А ну, хватит кричать!» Вдруг раздался неприятный визгливый голос тетки из опеки, и она вытащила ревущего на взрыв ребенка из туалета. И когда я смотрел на несчастную девчушку, в моей голове моментально вырисовывался план. Генерал не только любит семейных, но и тех, кому благоволит его жена. А она, как известно, любительница слезливых, драматичных историй любви. В частности, про обездоленных сироток. Алена пришла в себя неизвестно через сколько времени, но уже в холодной камере и не одна. Рядом сидели две ярко накрашенные девицы легкого поведения. По ним сразу было видно, а на полу лежал какой-то неопрятно пахнущий бомж. «Дожила ты, Алена. Права была насчет тебя тетка. Без контроля, с ее стороны, пойду по наклонной». Так и вышла. И Катюшку за собой на дно утащила. Сколько бы ни кричала и ни била по железным прутьям, дежурный, сидящий за стойкой, не реагировал. Пару раз ударил дубинкой по решетке, намекая, чтоб заткнулась, иначе мне не поздоровится. И это подействовало. Здесь, видимо, все отбитые. Не погнушаются и девушку избить. «Ты из какого участка?» — нагло спросила у меня одна из сокамерниц и лопнула шарик из жвачки в воздухе. Стало до дрожи неприятно, и от того, что никто не удосуживается мне объяснить, где мой ребенок, я начала плакать. Сказывались напряжения последних дней и сосущее чувство голода в желудке. «Я не такая», — сказала сквозь рев, и они отстали. Вот только изучили мой внешний вид и, вероятно, пришли к какому-то выводу. Жалеть меня принялись. Отчего я заревела еще сильнее. Свернулась в калачик и не заметила, как провалилась в дрему. И снилась мне плачущая Катюша, которая ручками вытирала грязные щечки. Стало еще тоскливее. Пришла в себя от странного ощущения, будто на меня кто-то смотрит. Пристально, с неприязнью. Будто букашку под микроскопом рассматривает. «Вы?» Заикаясь, привстала, замечая по ту сторону клетки того заносчивого амбала. «И я!» Передразнил он. «Вот ведь гад!» Взгляд тяжелый, из-под лобья, будто передо мной бульдозер, а не живой человек. Кулаки в карманах брюк, рубашка расправлена и немного криво торчит из-под ремня. Верхние пуговицы ее расстегнуты, галстука и пиджака уже нет. И в целом вид у него какой-то напряженный и решительный. «Женой моей будешь, девушка!» Мрачно известил, словно это дело решенное. Смотрел так, будто готов проглотить меня здесь и сейчас, и я замерла, не в силах вымолвить ни слова от потрясения. В том, что он не называл меня по имени, мне виделось некое пренебрежение. Отчего-то была уверена, что он прекрасно знает, и как меня зовут, и какого я года рождения. И дело не только в том, что он из органов, но явно видно, что он из тех мужчин, которые все вокруг контролируют. Так что вряд ли бы упустил из внимания такие важные факты. Выходит, своим «девушка» он указывал мне на мое место. Практически у его ног. Я Сладкова упрямо вздернула подбородок. Сладкова Алена по... Он не дал мне договорить, перебил будто специально. Расклад такой. Через 10 минут опека заберет ребенка, а ты отправишься в следственный изолятор по делу о краже. Но у меня к тебе альтернативное предложение, девушка. Не церемонился, бил словами наотмашь. Я побледнела и схватилась рукой за горло, представляя самое гнусное, что может предложить женщине мужик. «Спать с вами не буду!» — выкрикнула на грани паники и практически отпрыгнула к стене, забиваясь в угол. Прекрасно отдавала себе отчет в том, кто он и кто я, и что при желании меня раздавит как муху. Но страх такой бешеной волной затапливал сознание, что я не скрывала своего ужаса и отвращения. «Твои сомнительные прелести не в моем вкусе, сладкая». Хмыкнул пренебрежительно и поморщился, отчего мне стало неприятно. Сзади раздались смешки моих недолгих сокамерниц, и именно этот факт заставил меня еще больше покраснеть, но на этот раз от стыда. «Открывай клетку, Самойлов, девушка свободна». Кивнул уверенно дежурному, пока я обтекала, словно мое согласие — дело решенное. Подняла голову и безучастно наблюдала за движением ключа. Дверь открылась, и меня пригласили на выход. Качнула головой, делая шаг назад. Но дежурный, посмотрев на мужчину и получив его молчаливое согласие, достал дубинку и демонстративно постучал ею о металл. Раздался неприятный скрежет. «Силой тащить!» — вздернул бровь излишне ярый парень. Выслуживается перед вышестоящим. Это было видно по его горящим недовольством глазам. Отпустила руки, которыми обхватывала себя за плечи, и на ватных ногах вышла из клетки, не желая, чтобы меня унижали еще больше. «Я вижу, ты согласна». Флегматично хмыкнул мужлан и жестко схватил меня за предплечье. «Не трогайте меня!» Выдернула руку и с облегчением выдохнула, когда он отпустил. «Кабинет Довлатова, где знаешь». По коже пробежали неприятные мурашки. Эта комната не вызывала у меня хороших воспоминаний, и идти мне туда не хотелось. Но сзади продолжал дежурный стоять с дубинкой наперевес. А где-то там страдала без меня несчастная Катюша. Ее надрывный плач до сих пор стоял у меня в ушах, и от этого тяжело сжималось сердце. «Где моя дочь?» Не верю его словам про опеку. По ощущениям, прошло несколько часов, а значит, ее давно уже забрали. Наверняка мужик, чьего имени я до сих пор не знаю, либо разводит меня, либо хочет. От последнего предположения по спине прошел холодок. «Твоя племянница, девушка, не дочь. Давай договоримся сразу. Вранье ты оставляешь в этой комнате раз и навсегда. Если хочешь получить опеку, требуется быть максимально честной передо мной. Племянница твоя в участке, я договорился. Но один мой звонок, и представитель опеки будет здесь в течение 10 минут, как я и говорил». Угрожал скорее. Так и хотелось перебить и потребовать, чтобы называл вещи своими именами. Но я засунула свою гордость так глубоко, что меня чуть не затошнило, но промолчала, слушая дальше. «И предвосхищая все твои вопросы и возмущения, скажу сразу. Я — твоя единственная возможность спасти себя и Катерину. Так что будь благодарна, что ты мне сейчас нужна». Голос у него был однотонный и равномерный. Ни злой, ни добрый. И от этого у меня бежал мороз по коже. Казалось, со мной говорит робот. «Сначала я хочу увидеть Катюшу». Упрямо поджала губы, нехотя соглашаясь с его доводами. Все в его предложении прекрасно, кроме одного. Зачем такому успешному мужику такая проблемная девица с прицепом, как я?